Медленно загружались тракторные сани. Уже кончался короткий зимний день, когда уровень угля сравнялся с бортами. Радость скорого избавления от изнурительной работы прибавила всем силы, и на сани насыпали еще небольшой холмик. Разгоряченные работой ребята, забравшись в сани, сразу же закоченели. Филипп Филиппыч уткнулся в воротник и уже не предлагал запевать песни. Ринтен и Кайон соскакивали с саней и бежали, чтобы разогнать кровь. Несколько раз они предлагали последовать их примеру Филиппу Филиппычу и другим учителям, но они упорно отказывались. «Приедем, примем вовнутрь покрепче, разотремся, и никакая простуда нас не возьмет». Двадцать седьмое. Ринтен и Кайон набрали мешок с углем и прямо направились в комнату, где лежал Саша Гольцев. Вскоре в печке загудело пламя, и хотя температура была по-прежнему намного ниже нуля, от гудения жаркого пламени стало как будто теплее. Саша лежал под ворохом одеял и благодарными глазами смотрел на своих товарищей. «Ну, теперь ты живешь», — говорил Ринтен, «а то у тебя и глаза похудели». Когда печка окончательно разогрелась, ребята уселись на табуретке возле Сашиной кровати. «Интересно, вот учился я до войны в Ленинграде», — сказал Саша. «Была у нас хорошая школа, спортивный зал, отличные парты. Под каждым окном всю зиму грели батареи парового отопления. Никогда в нашей школе не было холодно. А почему-то многие отлынивали, радовались болезням, лишь бы не ходить на уроки. А здесь вот так хочется скорее поправиться и снова сидеть за партой. Ты лучше береги силы, не философствуй», — ласково перебил его Кайон. «Я все больше начинаю думать, знаете, о чем, ребята?» — горячо продолжал Саша. «Вот бы поехать всем нам после окончания училища в Ленинград. Там видно будет», — рассудительно заметил Кайон. «А пока выздоравливай». Двадцать восьмое. Шел урок русской литературы. Вела его новая учительница Наталья Михайловна. Она только недавно приехала в Йен и робела перед учащимися. Некоторые из них были почти ее ровесниками. За одной партой с Ринтеном сидел Харлампий Бычков, чуванец, и водил пальцем по раскрытой книге. Учительница точь-в-точь говорила по написанному. Наталья Михайловна заметила, что Харлампий следит по книге, и попыталась сделать сердитое лицо. «Бычков, закрой книгу», — строго сказала она. «Хорошо», — с готовностью согласился Харлампий и захлопнул книгу. Во время перерыва Ринтен стал укорять Харлампия. «Как тебе не стыдно? Это, наверное, ее первые уроки. Она еще неопытная и смущается. Если неопытная, зачем пришла в училище? Поработала бы в простой школе. К ребятам подошел Андрей Викторович Панкин, директор училища, и попросил Ринтена зайти к нему в кабинет. «Натворил что-нибудь?» — полюбопытствовал Харлампий. Ринтен пожал плечами и направился к директору. Андрей Викторович передал Ринтену конверт и попросил отнести его в редакцию газеты и передать редактору. Редакция газеты помещалась в том же доме, где находился детский сад. Ринтен толкнул входную дверь и очутился в больших сенях, заставленных рулонами бумаги. В комнате редакции сидел только один человек. Он резал длинными ножницами полосы бумаги с напечатанным текстом и наклеивал на лист. Ринтен поздоровался и спросил редактора. «Василий Гаврилович в типографии. Если хотите непременно его, бегите туда». Редактора Ринтен нашел в печатном цехе. Эту маленькую комнату лишь с большой натяжкой можно было назвать цехом. В представлении Ринтена цех — это грандиозное сооружение из стали и стекла, в котором стоят хитроумные машины. В типографском же цехе стояла одна печатная машина, которую крутил ногой печатник, резальный станок и большой, обитый жестью стол, заляпанный типографской краской. Печатная машина лязгала челюстями, и в короткие промежутки, пока ее пасть была открыта, печатник выхватывал оттуда лист готовой газеты и совал чистую бумагу. Рядом с машиной стоял Василий Гаврилович, брал наугад лист уже отпечатанной газеты и качал головой. Ринтен подошел к нему и протянул конверт. «А, от Андрея Викторовича? Погоди, сейчас пойдем со мной в редакцию, я там почитаю». Любит человек наворачивать такие художественные детали, что только диву даешься. Ну, на этот раз он сносно написал, с удовлетворением сказал редактор, прочитав заметку. Оторвавшись от листка, он внимательно оглядел Ринтена и вдруг спросил: «А ты откуда?» «Так я же принес статью». «Да нет, я спрашиваю, откуда ты родом?» «Из Улака», — ответил Ринтен. «Чукотский язык знаешь?» «Конечно, знаю». Василий Гаврилович круто повернулся и сказал: «Послушай, Арсентий Петрович, а почему бы нам не использовать учащихся педагогического училища для подготовки статей на чукотском языке? Ведь это же мысль, как это мне раньше не пришло в голову? Народ там грамотный, знают и чукотский, и русский языки. Как ты думаешь, согласились бы ваши ребята иногда помогать нам?» Обратился он к Ринтену. «Я первый уже согласился», — сказал Ринтен. «Отлично!» — радостно воскликнул редактор. «И еще мой товарищ Кайон, он тоже давно хотел работать в газете. Неуклюже соврал Ринтон и густо покраснел –